В коридоре Ирма столкнулась с экономкой. «Полина, вы не видели Анжея?» Девушка взглянула на нее диковато, будто Ирма спросила про черта, но пробормотала, что он должен быть в кабинете. «Спасибо». «До вечера», – невпопад ответила экономка и побрела к лестнице, кажется, плохо соображая, куда идет. Ирма удивленно посмотрела ей вслед. Что случилось с деловитой, энергичной Полиной? Анжей действительно был в кабинете. И тоже выглядел не так, как обычно. Будь Ирма чуть наблюдательнее, она заметила бы, что доктор не на шутку встревожен. «Ключа пока нет», – предупредил он. «Сначала нам с вами нужно будет побеседовать. Завтра, наверное, вечером». «Нет-нет, я не за этим». Ирма объяснила свою просьбу, со страхом думая, что Ковальский может и отказать. Он известен своими странностями и причудами. Но ей так нужно, чтобы Анжелика побывала здесь. «Да-да, пусть приезжает», – кивнул доктор, не выходя из задумчивости. «Я скажу Полине, чтобы она приготовила комнату». Ирма просияла. «Спасибо, дорогой Анжей. Я рад помочь вам, моя милая». Если бы кто-нибудь сказал Ирме, что ее просьба испарилась из памяти Ковальского в тот же миг, как за ней закрылась дверь, художница бы очень удивилась. Ужинали опять прежним составом. Два новых гостя, о которых никто ничего не знал, уехали в город по своим делам. Давид Романович осведомился у Полины, стоит ли их ждать обратно. Но Полина не знала, зачем и куда уехали сыщики. Она подозревала, что они вернутся, но сообщать об этом Давиду не стала. Впрочем, ее это мало беспокоило. Все мысли Полины были о подслушанном рассказе Анжея. И еще о загадочном исчезновении эконома. Она так глубоко задумалась, что очнулась только в середине светской беседы. «Этюд с артишоками», – глубокомысленно изрек Далиани. «Я видел работы Савичева на прошлой выставке. Это фантастика, что он творит с ними». Полина уставилась на него. «О чем он говорит? Какие артишоки?» Из дальнейшего разговора стало ясно, что речь идет об известном художнике, который построил целую концепцию вокруг артишоков. «Символ», – соловьем разливался Давид Романович, – «что-то чрезвычайно далекое от российской повседневности. А как звучит? Артишок. Шок. Слышите, да? Чувство, которое испытывает любой человек, столкнувшись с этим не то плодом, не то цветком. Это метафора встречи с чуждой культурой. Как ее готовить? Как варить? Подойдет ли она нашему организму, привыкшему к репе и картошке?» Ирма внимала. Тарас Эммануилович заинтересованно жевал тефтельки. «Вам не кажется, что все это полная чушь?» – вдруг спросил Воловик, на секунду забыв про тефтели. «Кажется», – басовито рассмеялся Давид. «Но в этом-то и заключается самое интересное. Ведь Савичев действительно талантлив. Зачем ему это заигрывание со зрителем? По-моему, он просто издевается над нами». Ирма встрепенулась. «Ну вот, артишоков захотелось. Я их обожаю. Это вы виноваты. Готов искупить». «Поздно. Вы уже зародили во мне желание подражать Савичеву. Вам нет прощения». Далиани с Ахметовой продолжали подшучивать друг над другом, а Полина незаметно достала из кармана блокнотик и поставила пометку. «Надо завтра с утра съездить с Василием на дальний рынок и купить артишоки». Полина от всей души хотела порадовать художницу. Сегодня она столкнулась с ней в коридоре и снова поразилась застывшему страданию в ее глазах. «Хоть бы Анжей ей помог», – подумала девушка с жалостью. «Похоже, у нее какое-то несчастье. Обязательно привезу ей завтра артишоки».